Глава 22. Тар. Я не привык изменять своим словам и Лизу изначально трогать не планировал. Она чужая женщина. То, что ей захотелось свободы, и она ушла от Тагаева, ничего не меняет. Она принадлежит ему, потому что он ее ищет. Как-то по-тихому, без шумихи, но я почему-то уверен, что ищет. Ее невозможно не искать. Она не такая, как многие другие содержанки. Слишком невинная, нетронутая, наивная. Иногда я думаю о том, как они вообще познакомились. Лиза не выглядит типичной охотницей за деньгами, иначе бы давно сбежала из моей квартиры в поисках нового кошелька. Но она здесь, готовит для меня, убирает квартиру и искренне радуется, когда я возвращаюсь. Не всегда это показывает, но я вижу, как загораются ее глаза, стоит мне зайти на кухню. Приятное ощущение. И опасное. К нему слишком легко привыкнуть, потому что именно его мне не хватало. Чувство, что дома ждут. Лиза никуда не сбежала, она все еще здесь. Соблазнительная, привлекательная, манящая. Встретить ее в душе и не прикоснуться было сложно. Но стоит ей обнаженной прийти в мою комнату, я делаю шаг с обрыва. Она бросает мне вызов, а я на него ведусь. О том, что ее вынудило прийти ко мне, не думаю. Она здесь. Она пришла сама. Добровольно постучала в мою дверь и предложила себя. «Тарас». Она разрывает поцелуй. Поддаюсь, как бы ни было сложно. Даю ей возможность передумать. Жду дальнейших слов, но Лиза молчит. Лишь смотрит как-то пронзительно и губы прикусывает. Да или нет? Мне не подходят игры. Она или соглашается, и мы трахаемся, или больше не провоцирует. Я и так держусь из последних сил. Обещал себе не прикасаться к ней, не трогать, потому что мне она не принадлежит и не будет принадлежать. Во-первых, мне не нужны серьезные отношения, а для несерьезных я не способен обеспечить ей тот уровень жизни, к которому она привыкла с Тагаевым. Потом, возможно. Но сейчас у меня не получится. Развод высосет все, что еще осталось. Да. Ее голос звучит неуверенно, но когда я подхватываю ее под ягодицы и поднимаю на руки, никакого сопротивления не встречаю. Напротив, Лиза прячет лицо в моем плече, мягко целует шею губами и обвивает руками плечи. Я несу ее к кровати. Подавляю едва слышный голос здравого рассудка, который требует оставить ее в покое. Опрокидываю Лизу на простыни и нависаю сверху. Ее глаза полуприкрыты, а щеки раскраснелись. А еще лишнее белье, которое мне отчаянно хочется с нее поскорее стащить. Что я и делаю. Мягко освобождаю ее полные груди из чашек лифа и припадаю к соскам губами. Рот тут же наполняется слюной и ее вкусом. Сладким, манящим, дурманящим. Он сводит меня с ума. Лиза тяжело дышит и охает, стоит мне прикоснуться к ней. Прогибается, чем тут же я пользуюсь, проникаю пальцами под ее трусики и растираю влагу по складочкам. Она мокрая, насквозь. Выгибается, когда я к ней прикасаюсь, сводит ноги вместе, словно стесняется. Но тут же разводит их в стороны, позволяет себя трогать. Лиза давно готова, чтобы принять меня, но мне почему-то хочется растянуть удовольствие. Продлить его как можно дольше, полоскать ее пальцами, подольше насладиться тем, как она закатывает глаза от удовольствия. «Боже!» — вырывается из ее рта. «Господи!» Ее стеснительность вперемешку с желанием вызывает непонимание. Ее никогда и никто так не ласкал? Или это из-за того, что мы мало знакомы? Лиза слишком податлива, и вместе с тем ее щеки горят ярким румянцем. А глаза, стоит ей столкнуться со мной взглядом, молниеносно закрываются. Ей словно стыдно. «Тар!» Я ловлю ее выдох губами, всасываю ее губы, толкаюсь языком глубже в бездну ее рта. Лиза все это мне позволяет и отвечает с не меньшим напором. «Пожалуйста!» «Хочешь кончить?» Она широко распахивает глаза и смотрит на меня с ужасом. Моя проблема в том, что я слишком долго был женатым человеком. Я забыл, что с женщинами, если они не прожили с тобой 10 лет, нужно быть мягче. Проблема в том, что мне не хочется выдавать всю эту сиропную хрень. Мы оба взрослые люди. Я на порядок старше, но Элиза уже не ребенок. Взрослая, давно совершеннолетняя девушка, любовница другого мужчины. Воспоминание о Тагаеве почему-то не вынуждает меня остановиться. Напротив, я усиливаю напор, целую Лизу жестче, ласкаю пальцами интенсивнее, довожу до пика. Ее громкий крик оглушает. Я позволяю ей насладиться оргазмом, продолжаю ласкать пальцами ее разбухший клитор, уменьшая темп с каждым мгновением. Лиза шумно выдыхает, счастливо улыбается и обвивает мою шею руками, притягивая ближе к себе. Дополнительного приглашения мне не требуется. Освобождаю член из штанов. Лиза в этот момент как раз приподнимается на локтях. Ее глаза широко распахиваются, а зубы снова прикусывают губу. Отодвинув ее трусики в сторону, пристраиваюсь членом к входу и вхожу одним рывком. Наши лица оказываются друг напротив друга. Я нависаю сверху, а потом вижу весь спектр ее эмоций. Застывшие в глазах слезы и немой крик боли, так и не сорвавшийся с губ. А еще я чувствую преграду. Ту самую, которую только что сломал. Замираю. Непонимающе смотрю на девушку, которая в немом крике открывает и закрывает рот. До меня доходит медленно, но когда это происходит, я, чертыхнувшись, медленно отстраняюсь. Несколько капель крови стекают с члена на белоснежную простынь. Я должна была сказать. Виновата, говорит она, стыдливо пряча взгляд под веками.